Известно, что воплощениями или аватарами Вишну названы Кришна, Будда и Калки-аватар. Последний аналогичен мессии евреев, Майтреи буддистов и Христу, второму пришествию Христа, христиан. Если приход Кришны в качестве восьмого аватара имел место 3000 лет до нашей эры, то лучом Будды и Христа были озарены неполное воплощение девятого аватара, разделенное 5 столетиями. Так человечество в основной своей массе соответствует двум расам – монголоидной и арийской европеоидной, географически Европе и Азии, сотрудничающим друг с другом и, быть может, пришедшим на Землю с двух разных, но дружественных планет. Каждая из этих рас с приходом аватара получила свой исторический импульс развития, одна от красно-желтого луча Будды, а другая от серебристо-лилово-розового луча Иисуса Христа. Беседа с учителем от 17 января 25 года. Десятый же аватар дает синий серебром импульс шестой расе сплаву народов. Как объяснить, что явление Христа нигде не упоминается в буддийских писаниях? Явление Христа не вошло в буддийский закон. Примечание «Дхарма» – закон в смысле общего эволюционного пути планет. Это было явление жертвы высшей, как, например, мой друг Кутхуми Елена Рейх принял на себя особую жертву. Порядок явления Христа подобен явлению Моисея, одно из воплощений учителя учителей. Беседа с учителем от 29 сентября 1928 года. Великий путник, конечно, Христос, но кто же сам Христос? В своей книге «Эзотерическое христианство» Безант приводит место из гностиков, где говорится о том, что перед выходом Иисуса на проповедь в него вселился высший дух, и этот дух после распятия тела в течение 11 лет являлся Марии Магдалине и поучал ее тайнам надземных сфер, которые она и записала. Во времена гностиков записи эти были известны как «Большие и малые вопросы Марии Магдалины», но до наших дней дошли лишь обрывки малых вопросов. Все это истина, и этим величайшим духом был, конечно, все тот же единый аватар Вишну. Письмо Елены Рерих от 28 июня 1948 года. О развлечении Гаутамы, Сиддхартхи, и той же высокой индивидуальности, луч которой озарил Гаутаму, так же, как этот же луч, именуемый Христом, озарил и Иисуса, Елена Рерих писала: «Дух Бодхисаттвы воплотился в отрока Сиддхартху и постепенно раскрывал в нем свою несравненную индивидуальность. Все самое великое, самое высокое заключается в этой индивидуальности. Нет более высокого выражения великой тайны бытия, нежели в солнечном иерархе владыке Майтрее, владыке Христе. Он – великий держатель и создатель, он есть все». Письмо Елены Рерих от 5 августа 1953 года. Известно, что во времена исторического Иисуса шейх Расул Мория, воплощение учителя учителей, некоторое время сопровождал Иисуса, и это сообщение может вызвать недоумение, каким образом Дух Христа мог осенить Иисуса при жизни Мории. Аналогичное недоумение может вызвать сообщение об осенении Гаутамы тем же духом, зная, что рядом с Гаутамой в его мальчишеских играх и учении принимало участие Майтри, другое воплощение учителя учителей. Впрочем, озарение Гаутамы под деревом Бодха все же произошло не в отроческом возрасте. В учении дается следующее объяснение. Мы уже говорили, что некоторые мощные существа посылают часть своего луча на Землю и тем, как бы, осеняют одного деятеля. Такое одарение может заменить земное воплощение. Кроме того, могут быть и проявления делимости духа. Такие посылки могут одухотворять нескольких людей, и такая помощь эволюции может превышать пользу личного воплощения. Надземная, параграф 206. Когда Христос шел на крест в памятный день, учитель Мория сказал: «Взгляну, как просто подвиг делается». Делимость духа дается лишь раз в космическом размахе. Письмо Елены Рерих от 15 сентября 1954 года, в котором приведены фрагменты, не вошедшие в книгу «Беспредельность». Данный фрагмент взят Еленой Рерих из беседы с учителем от 5 июня 1929 года. Почему Владыка указывал, что делимость духа дается лишь раз? Дается раз в космическом размахе. Беседа с учителем от 5 июня 1929 года. Когда Христос осенил своим лучом Аполлония Тианского, он не оторвал его от земли. Примечание. Аполлоний Тианский – одно из воплощений учителя учителей в первом веке нашей эры, имевшее место после распятия Иисуса Христа в 70-м году до нашей эры. Смотри, Владимиров, А. Кумран и Христос. Не оторвал от земли. Йог, блаженно, не улетает в заоблачные страны, но держит серебряную нить связи дальних миров. Знаки Агни-йоги. 191 параграф. А. В. Беседа с учителем от 28 августа 1924 года. 4 мая 1938 года. Письмо от Рихарда Рудзитиса к Елене Рерих. Об Аполлонии Тианском в связи с тем, что легенды о нем собраны в криптограммах Востока, во время Феликса Денисовича среди нас явилась мысль, не является ли он воплощением великого владыки. Но он ведь жил почти одновременно с Расулом М. и в биографии Филострата названы как сам Аполлоний Тианский, так и глава индусского братства. Ответ Елены Рерих. Ваша догадка об Аполлоне Тианском правильна. Самоотвержение великого владыки безгранично, и он не раз перевоплощался в предельно кратчайший срок. Примечание. Мы не должны мерить лишь средними мерами. Если средняя мера между воплощениями будет до 700 лет, то может быть мера 7 лет и даже 3 лет. Сами кармические условия гнутся под молотом воли. Мир огненный. Том 1, параграф 340.